Алло. Да. Чего молчишь? Не молчу, говорю. Че, надумала съезжать? Хуй тебе, сука. Подожди. Я надумала тебя посадить преступника, блядь. Нет, я сегодня твою я квартиру... Ты не отъебешься, сука. Я квартиру... У меня два высших, я тебя, блядь, я посажу. Я сегодня вскрою твою квартиру ночью. Я тебя, блядь, посажу сегодня же. Подкину тебе наркотики и завтра с ментами приду.